Первой мыслью было отказать и выбросить письмо в урну, но жажда наживы, воспитываемая с детства родителями, не позволяла так просто отказываться от деловых предложений. В принципе, если цена будет хорошая, то можно и продать Добби, все равно это самый неумелый и неуклюжий эльф, какой только может быть, а на его место можно купить другого домовика. Вот только цена должна быть минимум в два раза больше, иначе нет смысла затевать продажу. Только ни один волшебник не согласится переплатить за домовика две цены. Они и так стоят по 50 тысяч галеонов. Не у каждой волшебной семьи есть такие деньги. Точнее, они есть лишь у считанных единиц. О возможности получения информации от домовика я не переживаю, магический контракт этого не позволит. Методика передачи домовых эльфов из одной семьи в другую давно отработана, так что с этим нет проблем. Хм, я уже думаю о том, как подороже продать домовика, а ведь еще ничего не известно. Может быть, это лишь повод для встречи, а что, весьма похоже. Если волшебник имеет ко мне серьезное дело, которое нельзя доверить бумаге, то написать о каком-либо пустяке, который привлечет внимание, самый действенный вариант. Если бы были расплывчатые слова о деловом предложении без конкретики, я бы просто сжег письмо. Интересный этот Миллер. Вначале во время знакомства оскорбляет меня, попрекая тем, что не могу выкупить из Азкабана сестру жены, потом хочет купить моего домовика. А что если? Это надо обсудить с супругой. Выйдя из-за рабочего стола, я покинул кабинет. Супруга обнаружилась в оранжерее. Она подстригала свои розы. Нарцисса за цветами в оранжерее ухаживает сама, не доверяя это дело прислуге. Хорошие хобби для чистокровной волшебницы. Нарцисса, дорогая. Супруга отряхнула ладони от невидимой грязи и отложила в сторону секатор. Она была в рабочей мантии, такая домашняя. Да, Люциус. Тут мне пришло письмо от мистера Миллера. Это тот хам, сын которого учится на одном потоке с Драко. Именно, кивком подтвердил я. И что он от нас хочет? Милая, он хочет купить нашего домовика. Странно. Нарцисса задумалась. Зачем это ему? Есть же компания, которая продает молодых домовых эльфов. Не знаю, но хочу выяснить этот вопрос. Тут у меня появилась интересная идея. На самом деле я не хочу продавать домовика, зато есть желание поставить этого выскочку, Миллера, на место. Помнишь, он снисходительно говорил о том, что мы не смогли выкупить из тюрьмы твою сестру. Такое разве забудешь? Нарцисса недовольно поджала губы. За такие слова я хотела приложить этого хама проклятием. Остановило людное место и мысли о том, откуда он знает моих сестер. Я тоже этому удивился. Так вот, милая, я хочу предложить мистеру Миллеру освободить Беллатрису. А если он сделает это? Хм, не думаю, что это возможно. Зато я сразу покажу наглецу его место. Впредь будет ему наука не разбрасываться словами. Я бы очень хотела, чтобы Белла покинула тюрьму. Пусть она немного ненормальная, но она моя сестра. Мы выросли вместе, и я не желаю ей такой судьбы. Ради такого не жалко отдать домового эльфа. На самом деле жалко. Эльф стоит дорого. Дороже жизни моей сестры. Сдвинув брови, нарцисса поглядела на меня с неудовольствием. Нет-нет, милая, что ты? Я не это имел в виду. Конечно, домовой эльф, пустяки. Просто, Беллатриса ведь чуть ли не молится на темного лорда, как бы она ни натворила глупостей на свободе. Люциус, если вдруг Белла окажется на свободе, я с ней серьезно поговорю. Она будет нам сильно обязана, поэтому надеюсь, что сестринские чувства окажутся сильнее привязанности к сумасшедшему полукровке. После разговора с супругой я укрепился во мнении согласиться на встречу с мистером Миллером. Тут же вернулся в кабинет и написал ему письмо. Местом встречи указал паб «Белая Виверна», расположенный в Лютном переулке. Это наиболее престижное заведение магической Британии. Цены там приличные, как и публика. Всякая шантропа собирается в кабаньей голове, остальные волшебники предпочитают три метлы или дырявый котел. Ответ с согласием на встречу пришел в тот же день. На следующий день я на 5 минут раньше назначенного времени встречи пришел в паб «Белая Виверна». Кирпичное здание заведения и его входная дверь были выкрашены в зеленый цвет. Внутри паб выглядел довольно респектабельно. Чисто, светло, много дерева в отделке. Возле барной стойки стоял большой камин. Я сразу направился на второй этаж, на котором расположены небольшие отдельные кабинки. На них были наложены чары против подслушивания. Эти кабинки зачастую используют для заключения сделок. Мистер Миллер зашел в кабинку буквально через пару минут. Он был в легком черном костюме, на голове ермолка, По бокам лица висели закрученные пейсы, при виде их и широкой улыбки мужчины меня чуть не перекосило. «Здрасте вам, вы так счастливы меня видеть или съели лимон?» Миллер был все таким же хамом, как и в наше знакомство. Он присел на сиденье напротив меня и поставил рядом с собой кожаный саквояж. «Добрый день, мистер Миллер, такой хороший день, что не терпится поговорить за дело», — произнес собеседник. «В письме вы писали, что хотите купить моего домовика, но он не продается. Люциус, я все понимаю, вы такой обаятельный, ну не до такой же степени. Мы еще не начали говорить за дело, а вы уже все. Где вы видели, чтобы так делали хорошо для бизнеса?» От речи Миллера у меня началась легкая мигрень. Приходилось напрягать мозги, чтобы расшифровать, что он имеет в виду. Я даже заподозрил, что собеседник использует какой-то ментальный навык, чтобы на меня повлиять, поэтому максимально укрепил окклюментные щиты. «Не понимаю, зачем вам мой домовой эльф, мой сын, Джеймс, вы его видели? Правда, хороший мальчик, прямо как ваш Драко». Миллер снова сбил меня с мысли, так ловко перевел тему на детей, при этом не ответил на вопросы и умудрился вставить комплимент. «Славный мальчик», — сухо сказал я, — «но при чем тут он? Ох, Люциус, но это же ясно, как шаббат в субботу. Джеймсу довелось мельком увидеть вашего домового эльфа, и все. Я люблю своих детей, для них готов пойти на большие жертвы. Как видите, теперь приходится с вами говорить за эльфа. И сколько вы готовы заплатить?» «Другой разговор», — обрадовался Миллер, продемонстрировал полный рот белоснежных зубов за широкой улыбкой. Улыбка была обаятельной, но у меня складывалось ощущение, что нахожусь рядом с опасным хищником, который проглотит и не заметит. «Имею до вас донести шикарное во всех отношениях предложение. Сидите крепко, чтобы не упасть с ног. 100 000 галеонов. И за что? Всего лишь за домового эльфа, который стоит 50. Всего 100 000, усмехнулся я. «Значит, не так сильно вам нужен этот эльф. Имею задать пару вопросиков. Начну с главного. Какой ваш интерес? Мистер Миллер, полагаю, вы имели в виду, сколько я хочу получить за прекрасного домового эльфа, который долгое время верой и правдой служит нашей семье?» «Вы сами себя слышите?» — ухмыльнулся Миллер. «Долго служит. У этого эльфа большой срок эксплуатации, значит, он старый. И зачем нахваливать третий сорт? Он молодой. Люциус, вы уж определитесь, старый эльф или молодой. Еще момент назад он долго служил вашей семье, и вдруг помолодел. Неважно. Вам нужен домовик, мы так и будем сидеть и кушать кислород, или вы таки закажете нам выпить и покушать?» Перевел тему Миллер. «Секундочку. Пришлось взять меню и несколько раз ткнуть палочкой в нарисованную чашку с чаем. Заведение высокого уровня отличается от забегаловки своим сервисом. Тут блюда можно заказать дистанционно, вскоре их доставят. Пока делал заказ, внутренне негодовал. Ведь это Миллер пригласил меня на встречу, а заказ заставляет делать меня. Ну и хамство. Что он о себе думает? Хотя вынужден признать, что продать никчемного домовика за целых 100 000 галеонов – это довольно неплохое предложение. Именно поэтому я все еще тут, а еще потому, что хочу показать выскочке его место. Убрав палочку, я продолжил. «Итак, как говорил до этого, я не собираюсь продавать домовика, но, смотрите сюда, я весь внимание», – кивнул Миллер, словно прося продолжать. «Помнится, вы упоминали о том, что волшебника реально достать из Азкабана. Люциус, вам говорили, что у вас хорошая память. Я даже вас зауважал. Так вот, я готов подарить эльфа в обмен на освобождение из тюрьмы одной волшебницы». О, у Миллера загорелись глаза жажды и наживы. На миг показалось, что в них промелькнули золотые монеты. «Неужели вы таки решились вытащить из камеры милашку Беллатрису?» «Именно», — кивком подтвердил я. «А вас не затошнит?» «Что, Люциус, вы же понимаете, что цена какого-то домовика и цена чистокровного волшебника – это две большие разницы. Только так, иначе эльфа не отдам», – ухмыльнулся я, откинувшись на спинку и скрестив руки на груди. В этот момент официантка принесла чай, поставила его на стол и быстро удалилась. «Люциус, не выкручивайте мне Фаберже», – возвел очи к потолку Миллер. «Это несерьезно. Неужели вы оцениваете сестру своей жены столь низко, на одном уровне с домовиком? Вы видите разницу между купить слугу за деньги, замечу, большие деньги, или же на шару освободить приговоренного к пожизненному заключению преступника из самой неприступной тюрьмы? Вам нужен эльф, мне он тоже нужен», — продолжил я строить из себя неприступного продавца. Но еще мне нужна Беллатрис и Лестриндж на свободе. И где же ваш полк домовых эльфов? Какой полк? Удивленно протянул я. Я смотрю на цену, но не вижу адекватного товара, стоял на своем Миллер. Так и быть, если подарите эльфа и доплатите сверху 10 миллионов галеонов, то получите свою волшебницу живую, но не скажу за здоровье. Азкабан здоровья не прибавляет. От озвученной суммы я замер в шоке и выпучил на еврея глаза. Хорошо еще, что чай в этот момент не пил, иначе заплевал бы все вокруг. Да у меня нет таких денег, мистер Миллер, прошипел я, вы что, обалдели? Откуда такие цены? Какой бартер, такие и цены? Достать человека из Азкабана, не макнуть сосиску в кастрюлю. Вы таки сильно переоцениваете мое желание обладать вашим эльфом. Допустим, я готов доплатить 10 тысяч галеонов, осторожно произнес я, но не 10 миллионов. Тут я обнаружил, что мистер Миллер уже выпил весь чай. Когда он успел это сделать, я даже не заметил этого. Ой, не делайте мне беременную голову, произнес он. 10 тысяч, это куром на смех. Так и быть, войду в ваше положение, миллион золотых, но исключительно из уважения к вашей милой супруге. Миллион, прошипел я, поскольку забыл, как дышать. Миллион, да вы с ума сошли, у меня нет таких свободных денег. Сколько есть? Заплачу 20 тысяч. Люциус, как ваше здоровье? Вы меня хорошо видите, а то мне кажется, что вместо меня вы видите фонд спасения с армией волонтеров, которые трудятся на шару. Постараюсь войти в ваше бедственное положение и сделаю шикарную скидку, всего 700 тысяч домовик, и вы получите свою прелестную родственницу. Да мне нахрен не сдались такие дорогие родственники. Люциус, что вы, в самом деле, думаете о своем кошельке? Подумайте о кошельке Беллатрисы. Наверняка она вам компенсирует финансовые потери за свою свободу. 50 тысяч, твердо произнес я. 300 так 300, я же говорил, что мы найдем общий язык. Что, какие 300? Кто так торгуется? 100 тысяч, это все деньги, которые я могу быстро вывести из оборота. Я слышал за 200 тысяч. Люциус, с вами приятно иметь дело. Такая щедрость. Так и быть, я готов принять эту маленькую сумму, но лишь бы сделать вам приятно. Поверьте, так дешево еще никто не платил за побег из Азкабана. А раз мы пришли к договоренности, давайте подпишем магический контракт. Контракт, но ведь тогда мне придется действительно заплатить деньги и отдать эльфа, если этот еврей все же умудрится каким-то чудом освободить Беллатрису. Хм, а ведь еврей прав. Я стрясу с Беллатрисы деньги и за домовика, и за освобождение, и еще приплюсую сверху сумму с 5 нулями. Ладно, пусть будет 200 тысяч. И домовик. Да-да, и домовик. После заключения контракта, который вымотал все мои силы, я устало отпарировал домой. Добравшись до кабинета, плюхнулся в кресло, достал из ящика стола бутылку виски и стакан, плеснул на два пальца и пригубил для успокоения нервов. Тут на глаза попалась сегодняшняя газета. Из-за письма утром до нее не дошли руки. Темный властелин ограбил Гринготтс. Прочитав заголовок, я испытал шок. Первой мыслью было: господин возродился. Все, конец. Потом обратил внимание на слово властелин. Не лорд, может, не он? После того, как углубился в чтение, вначале почувствовал облегчение. Все же не Волан-де-Морт. Но потом, когда дошло, о чем пишут, это же, мать его, ограбление на нижних уровнях. Там расположены сейфы самых значимых семей. Мой сейф, может, пронесло, в статье говорится об ограблении одного хранилища. Там еще сейфы Блэков, Лиестренджи и, мой и Лиестренджи, мерлиновые подтяжки. Резко вскочив, я аппарировал в Гринготтс. Забежав в банк через огромный пролом, который заделывали каменной кладкой множество гоблинов, я ринулся к ближайшему клерку, размахивая газетой. «Что это?» «Простите», — невозмутимо поднял на меня глаза гоблин. «Ах, мистер Малфой, вас взбудоражила статья, ваш сейф цел, правда, в ближайшее время к нему невозможно будет добраться, но мы вскоре устраним последствия, так что заверяю, это временные неудобства». «Кто? Кого ограбили?» «Простите, мистер Малфой, мы не можем разглашать подобную информацию», — с недовольным видом ответил гоблин. «Ты вы?» — прошипел с угрозой я. «Отведи меня к сейфу. Я хочу убедиться, что он цел». «Хорошо, мистер Малфой. Ради такого важного клиента мы сделаем исключение». Путь до сейфа был немного омрачен интерьером тоннеля. Почти на всем протяжении он был закопчен. Местами камень стен расплавился. Всюду валялись обломки сталактитов. По стенам на веревочных подвесах лазили гоблины и отмывали их. Другие сотрудники банка собирали в мешки камни и уносили их куда-то в боковые ответвления. Самое ужасное меня ждало внизу. Глядя на жуткие разрушения и место, к которому они вели, я понял, что с Беллатрис и оплату не получу, а контракт уже заключен. И тут до меня дошло, что это не самая большая из бед. Ведь Беллатриса окажется на свободе без гроша в кармане, а значит, где и за чей счет она будет жить? Не е-е-е-те. Комментарий к глава 22. А вас не затошнит, одесский жаргон, ну и цену вы загнули. Глава 23. Добби. По возвращении в каморку, я приступил к извлечению содержимого кошелька. После продолжительного колдовства удалось снять заклинание почти со всей добычи, за исключением одного проклятого кубка из золота. Поэтому кубок отложил в сторону. Добыча оказалась весьма солидной. Пересчет монет занял много времени даже с использованием продвинутых методов счета, основанных на измерении объема и веса монет. Если же считать вручную, то времени уйдет совсем уж много, поскольку одних галеонов оказалось 10 385 852. Этой суммы недостаточно, ибо в фунтах по курсу гоблинов это что-то около 52 миллионов. Есть еще сикли, драгоценные камни, золотая и серебряная посуда, но, кажется, я переоценил возможность расплатиться с Миллером галеонами. Даже если по договору он примет монеты, посуду и драгоценности в качестве оплаты, с моей стороны это будет равносильно признанию в ограблении Гринготтса. Кто знает, как после этого поступит Миллер. Может, посчитает слишком опасным и убьет, может, сдаст гоблинам за вознаграждение или анонимно настучит аврорам, или ничего не сделает. В любом случае он получит на меня серьезный компромат. Лучше будет расплатиться с евреем, как и договаривались, отмытыми деньгами. Вот только нужно придумать, как отмыть гору ценностей и не попасться магическим полицейским. Если монеты переплавить и реализовать в виде золота среди маглов, то за них можно выручить серьезную сумму. Содержание золота в галеоне небольшое, но его рыночная цена около 10 фунтов. Реальная цена у скупщиков золотого лома в два раза ниже. То есть, если обменять фунты на галеоны и продать монеты в ломбард, то ничего не заработаешь. А чтобы заработать, нужно продавать золотой лом на ювелирный завод. Но в таком случае доход будет не столь большим. На то, чтобы таскать галеоны на ювелирные заводы, у волшебников не хватает знаний о маглах. Большинство волшебников настолько ограничены, что о маглах не знают ничего. Но есть редкие индивидуумы, которые неплохо ориентируются среди маглов. Полукровки и маглорожденные. Они прекрасно знают о ломбардах. Наверное, еще не было ни одного маглорожденного, который не отнес бы галеон в ломбард на оценку. Вот только во всех ломбардах на такой случай имеются шпионы, которыми выступают небольшие волшебные портреты под маглоотталкивающими чарами. Узнал об этом я в тот момент, когда стал продумывать способы реализации золота. Обойдя кучу ломбардов в Лондоне, я обнаружил в каждом из них картину, в которой чувствовалась магия. На вполне обычный портрет, маскирующийся под старинную фотокарточку, никто из волшебников не обратит внимания, а вот обитатель портрета как раз наоборот, уделит магу пристальное внимание. В общем, вариант продажи ворованного золота через ломбарды провалился. Обложившись кучей экономических журналов и газет, а также справочниками предприятий, я пытался вникнуть в суть британской металлургической промышленности, и это получалось. Насколько проще все было бы при наличии нормального интернета. Сейчас он хоть и существует, но назвать его нормальным не повернется язык. Приходится прибегать к старинным способам добычи информации из печатных изданий. Великобритания не имеет собственных природных запасов драгоценных металлов и камней, в стране отсутствует их производство и первичная обработка. Несмотря на это, она является активным игроком на мировом рынке драгметаллов, драгоценных и полудрагоценных камней, а также ювелирных изделий. Оборот торговли этой группой товаров превысил несколько миллиардов фунтов стерлингов. Основная часть приходится на серебро и платину. Удивительным было узнать, что лондонский рынок драгоценных металлов и камней значительно превосходит по объему все остальные рынки драгметаллов в мире, включая Гонконг, Токио, Сидней, Сингапур, Цюрих, Франкфурт и Нью-Йорк. На рынке продаж драгоценных металлов и камней Великобритании ведущие позиции занимает торговая ассоциация Лондонская ассоциация рынка слитков, координирующая деятельность всех своих членов, более 100 компаний, 11 из которых специализируются на торговле драгметаллами. через ассоциацию ежедневно реализуется до 15-16 миллионов унций золота и 100-110 миллионов унций серебра. Активным участником британского рынка является компания Johnson Matthey, штаб-квартира которой находится в Лондоне. Компания входит в первую десятку производителей золота в мире, около 3 миллионов унций в год или примерно 85 тонн. Традиционно основными потребителями драгоценных металлов и камней являются фирмы, производящие ювелирные изделия, ориентированные на массового потребителя. Существенная доля потребления драгметаллов также приходится на радиоэлектронную промышленность. В общем, мои примерно 26,5 тонн золота – это не столь много, как может показаться. Всего-то треть от годового оборота крупной золотоперерабатывающей компании. Как только информация слегка прояснилась, я тут же стал невидимым и телепортировался на Фарингдон-стрит в Лондоне. Именно там расположен главный офис фирмы Johnson Matthey. В современном офисном здании кипела работа. С трудом удалось найти главного в офисе. Это был полный мужчина, круглолицый, с каштановыми волосами. Он был в темном дорогом костюме и белой рубашке с красным галстуком. Когда он остался в одиночестве в своем шикарном кабинете с современной мебелью, я, убедившись в отсутствии чего-либо магического, направил на него пипедастр, империя. Ох, какое же сладкое чувство, когда тепло проходит через все тело, направляется в пипедастр и подчиняет человека. Мужчина замер со стекленевшим взглядом. «Как тебя зовут?» Было решено оставаться невидимым, все равно мужчина отвечал. «Джон Стивенсон». «Джон, какую ты занимаешь должность?» «Директор отделения Великобритании, руководитель всех направлений компании на территории острова», сухо и как-то механически поведал Стивенсон. «Ваша компания может незаметно для прочих выкупить крупную партию золота, серебра и драгоценных камней?» «Да, не задумываясь», — ответил Стивенсон. «Мы можем выкупить партию стоимостью до 200 миллионов фунтов. Для большего придется общаться с арабскими банкирами, с которыми мы тесно сотрудничаем. Можете произвести оплату на офшорные счета?» «Да», — ответил Стивенсон. «Мы так часто делаем для крупных поставщиков». Еще долго я расспрашивал Стивенсона, после чего договорился о доставке золота, серебра и драгоценных камней на фабрику. Там их оценят, а руководство в лице Стивенсона организует оплату. «Веди себя естественно», — сказав это напоследок руководителю британского отделения, я телепортировался в каморку, затем принял оборотные капли, превратился в афробританца и телепортировался к Шону. «Здравствуйте, сэр», — сразу же обнаружил меня Шон. Подопытный ирландец выглядел самим собой, поскольку действие оборотных капель прекратилось. «Шон», — кивнул я, — «для тебя есть работа». «Снова превратиться в молодого ирландца?» — загорелся радостным энтузиазмом мужчина. Его лицо выражало восторг. «Нет, нужно арендовать грузовик и кое-что отвезти на один завод. Сделаешь пару рейсов, получишь хорошие деньги». Но Шон сильно расстроился и резко погрустнел. «У меня нет водительского удостоверения на управление грузовиком». «Ничего страшного. В таком случае арендуй грузовик с водителем. Сам же просто проконтролируешь выгрузку, чтобы никто не разворовал товар». «Окей, босс», — нехотя согласился Шон. «Держи». На стол рядом с Шоном я кинул пачку фунтов. «Шон, тут 5000. Найми мощный грузовик. Лучше всего самый грузоподъемный самосвал. Сделай это сейчас». «А где брать товар?» «В смысле, загружаться?» — спросил Шон. «Нигде. Сразу езжайте по этому адресу на завод, товар будет в грузовике. Разгружайтесь, потом езжайте назад. Примерно через полчаса езды груз окажется в кузове. Разворачивайтесь и снова езжайте на разгрузку». На стол рядом с деньгами легла визитная карточка с адресом и телефоном завода по переработке серебряного и золотого лома, и сопутствующих драгоценных камней. «Опять эти сверхъестественные штучки», — тихо пробормотал Шон. Пока пожилой ирландец занимался делом, я следил за ним. Вскоре он нанял трехосный самосвал. Уолш сел в салон с водителем и поехал в сторону завода. Я телепортировал в кузов половину золота. Внешне оно занимало небольшой объем, меньше кубометра, но машину перекосило от большой нагрузки. Самосвал рассчитан на перевозку 10-12 тонн, а в кузове золота около 15 тонн. Водитель от резких изменений затормозил и хотел посмотреть, что там, но Шон его остановил. Когда грузовик доехал до завода, нужно было видеть глаза и вытянутые лица всех присутствующих: водителя, Шона, приемной комиссии, которая была предупреждена Стивенсоном. «Ну да, не каждый день видишь, как самосвал выгружает гору золотых монет. Чего стоим? Громко рявкнул руководитель приемной комиссии на рабочих. Грузите золото в тележки и отправляйте на склад к другому лому. Ага, кивнул мужик в рабочем комбинезоне синего цвета. Я это, за тележкой пойду. А может того, погрузчик пригнать и еще мужиков? Поставим ящик, лопатами будем грузить в него. Отличная идея, согласился руководитель. Но вначале везите в весовую, и чтобы ни грамма товара не пропало. Вы поняли? Конечно, заверил рабочий. О чем разговор? Да разве ж мы когда-то, упаси бог, грузовик направился в обратный путь. Как и обещал, я через полчаса телепортировал в кузов оставшиеся галеоны, золото, серебро и драгоценные камни. Что опять? Выпучив глаза, резко ударил по тормозам водитель. Ага, флегматично кивнул Шон. Разворачивайся. Что за чертовщина? Недовольно пробурчал водитель. Меньше знаешь, крепче спишь, заметил Шон. Кажись, на этот раз машина сильнее перегружена, сказал водитель. Кстати, о перегрузе. Об этом не было договоренности. Держи, Шон протянул водителю сотню фунтов. Рули давай. Ага, обрадовался водитель деньгам, которые соответствовали его недельному окладу. Когда машина во второй раз въехала на территорию фабрики, рабочие как раз с хеканьем и звоном лопатами грузили золото в стальной ящик, установленный на подъемной рампе погрузчика. Звона было много. Звенели лопаты, звенели монеты, когда попадали в ящик, ну и сама емкость издавала много шума. При виде грузовика один из рабочих остановился и одарил его раздраженным взглядом. «Что опять?» – печально произнес он. «То за квартал столько золота нет, то за один день привозит. Надеюсь, хоть премию дадут». Грузовик начал выгружать новую партию рядом с первой. Один из рабочих грустно произнес. «Ну бля, почему в мою смену? Ты это видишь?» – спросил первый рабочий. «Там еще куча серебра, еще и драгоценные камни». «Нет, я многое повидал на этом заводе». Но чтобы драгоценные камни самосвалом возили, бля я, вновь расстроенно протянул второй рабочий. Теперь еще камни и серебро выковыривать и сортировать. Шон вылез из машины и подошел к главному приемщику, который выглядел очень грустным. Он смотрел на вторую кучу ценностей, словно на главного врага. «Сколько займет приемка?» – спросил Шон. «Мне нужно ждать, а?» – отвел взор от кучи приемщик. «А-а, нет, директор Стивенсон сказал, чтобы мы ему отправили отчет обо всем принятом товаре с оценкой по ценам приемки. Мы сами за всем проследим. Не беспокойтесь, за сохранностью ценностей следит служба безопасности. Это будет чертовски сложный день». Шон уехал в коттедж. «Водитель получил от меня обливейт. Я вернулся и наблюдал за грустными грузчиками, которые перемещали золото и серебро вначале в весовую, затем на склад. Драгоценные камни отбирались и проходили через руки оценщика. Обе кучи драгоценностей перетаскали лишь через 14 часов. Руководитель вытер пот и пошел звонить Стивенсону. Я тут же телепортировался в кабинет Онова. После того, как Стивенсон положил трубку, я спросил: «Ну что, сколько денег мне положено?» Весь товар был оценен по стандартным расценкам приемки в 128 миллионов фунтов. Деньги будут переведены уже завтра в один из банков британских Виргинских островов. 98 миллионов следует перевести на счет на предъявителя. Остальные деньги должны быть направлены на другой счет на имя Шона Уолша. Вот его данные, на стол легли копии документов Шона. Сложно быть домовым эльфом, я даже счет не могу на себя открыть. Конечно, существуют счета на предъявителя, но там имеются свои сложности. Человек, открывающий счет, передает другому сберкнижку, по которой осуществляются все операции. Доступ к счету получает обладатель сберкнижки, то есть кто-то из фирмы откроет счет на предъявителя в офшорном банке, сберкнижка будет привезена в Лондон и передана мне, я передам ее Миллеру, и тем самым расплачусь с ним. Для себя проще открыть счет в офшоре на Уолша, все равно он всегда под рукой, а на крайний случай есть Империя. Приняв оборотные капли, я телепортировался в коттедж. Шон Уолш где-то раздобыл бутылку виски и собирался напиться. Мое появление стало для него неожиданным. «Босс», — кивнул он, — «что-то еще?» «Как сказать, Шон?» «Да вы прямо говорите, в какой еще чертовщине мне придется поучаствовать?» «Хм, я собираюсь сделать омолаживающий напиток. Нужно будет провести длительные опыты по подбору правильной дозировки. Это не тот состав, который ты испытывал. Новый состав должен омолаживать на постоянной основе, а не превращать в другого человека». «Круто». Уолш загорелся энтузиазмом. «Что от меня требуется, босс?» «Шон, ты полетишь на Британские Виргинские острова. Там в одном из банков на твое имя открыт счет на 30 миллионов фунтов. Аво, спасибо, босс, обрадовался Шон. Шон, я покачал головой. Рано радуешься. Твои из этой суммы всего лишь 10%, остальное мои деньги. Тоже неплохо, не спешил огорчаться старый ирландец. Шон, твоя задача – правильно распорядиться моей частью денег. Со своими капиталами делай что хочешь, а мои 27 миллионов следует вложить в акции крупнейших компаний. Каких фирм? В руках у Олша словно по волшебству возникли блокнот и ручка, он приготовился записывать. ХМ, люди всегда будут употреблять продукты питания, значит, акции пищевых компаний будут расти в цене. Пиши, 10 миллионов в Nestle, затем миллион в Макдональдс, 10 миллионов в акции Nokia и остальное вложи в British Petroleum. Босс, а если я вложу свои деньги в эти компании, осторожно спросил Уолш. Шон, как минимум голодным не останешься. У Макдональдса хорошие и частые выплаты дивидендов. Nestle тоже выплачивают дивиденды исправно. Если ты вложишь в те же компании 2,5 из 3 миллионов, то будешь одними дивидендами иметь около 50 тысяч фунтов в год. Аво, обрадовался Шон. Пожалуй, я так и поступлю. Босс, а почему вы сами не вложите деньги? Шон, ты же заметил, что я необычный человек. Конечно, кивнул ирландец. Я маг, и нас, таких одаренных, довольно много. У нас даже есть свое правительство и полиция, своя валюта. И эту валюту нельзя тратить среди обычных людей. Нам запрещают жить с комфортом в обычном мире. Приходится жить в рукотворном подобии средневековья в окружении таких же волшебников. Обычным людям запрещено говорить о магии, за это человеку стирают память, а волшебника отправляют в особую тюрьму на корм демонам. Но, босс, вы же мне, испугался Уолш. Шон, не бойся, никто не знает о том, что мы с тобой контактируем. Пока ты держишь язык за зубами, все в порядке. А те деньги и ценности, которые я возил на самосвале, они же ваши, да? Именно, заработал тяжелым трудом, а потратить в обычном мире не могу. В ломбардах магические шпионы, но никто из магов не мог подумать, что кто-то может свободно поехать и сдать драгоценные металлы и камни в виде ценного металлолома на перерабатывающий завод. То есть вас не найдут? С опаской спросил Уолш. Не должны. Если ты будешь осторожен, Шон, то точно не найдут. Я буду крайне осторожен, босс. А когда можно будет испытать омолаживающий состав? Тогда, когда он будет готов. На следующий день представитель компании Джонсон Матти прилетел с Виргинских островов. Он занес в кабинет директору Стивенсону сберегательную книжку и отдал под расписку. Стоило курьеру покинуть кабинет, как я тут же появился из невидимости и забрал сберкнижку на предъявителя. Открыв, обнаружил в ней прописанную сумму 98 000 фунтов. Отлично. Пора навестить Миллера. Но перед этим снял со Стивенсона Империя и направил на него пипедастр. Обливейт, забудь последние трое суток. Убрав пипедастр, я телепортировался в дом Миллеров. Хайм тут же меня обнаружил. Видимо, хорошо сокрытые какие-то оповещающие чары. Пришлось стать видимым. Здрасте вам, широко улыбнулся мистер Миллер. Добби, вы к нам надолго или даже руки не помоете? Добрый день, мистер Миллер. Добби, принести плату. Как и договаривались. Тут 98 миллионов фунтов на предъявителя в банке на Виргинских островах. Миллер тут же забрал у меня протянутую сберкнижку, с недоверием открыл ее и замер. Он глядел на сумму и в этот момент сиял, как новогодняя гирлянда. «Добби, с вами приятно иметь дело», – расплылся в улыбке мистер Миллер. «Бог создал мир за 7 дней, а мне теперь придется освободить вас за 2 недели. Но, молодой эльф, вы посмотрите на этот мир и посмотрите на себя. Это две большие разницы. Мир жесток, а вы таки в кратчайшие сроки сделали старину Хайма самым счастливым человеком в Лондоне. Я жду, господин Миллер. Ох, конечно, уважаемый Добби, произнес мистер Миллер. Конечно, ждите. Я сделаю все, чтобы вы стали свободны. Уже в начале августа вы покинете семью Малфоев. Старина Хайм всегда держит слово, особенно когда речь идет за магический контракт. Добби был рад вас увидеть, мистер Миллер. А как я был рад вас видеть, Добби, не передать словами, сказал мистер Миллер. Все бы гости были такими, а то обычно ходят с пустыми руками и норовят покушать. Дальше высказывание Миллера я слушать не стал. Просто телепортировался в каморку. Нужно было переделать много дел. Например, зачаровать сундук на расширение пространства и перетащить туда всю мебель и вещи из апартаментов. Неплохо было бы переместить расширенное пространство кладовки в сундук, но это слишком сложно и опасно. Готовиться к получению свободы так томительно. С одной стороны, я весь в предвкушении, с другой стороны, время еще никогда не текло так медленно, а работа не казалась настолько тяжелой и выматывающей. Хотелось, чтобы все закончилось как можно скорее. Глава 24. Хайм Миллер, ио блестящего, он же Сириус Блэк, не ожидал, что Добби так быстро заработает деньги. В голове сложился пазл, как он умудрился так скоро разбогатеть. Ограбление сейфа в Гринготтсе на нижнем уровне, появление на лондонском рынке большой партии драгоценных камней, золота и серебра. Все это не давало усомниться в том, кто именно обнес гоблинов. От домового эльфа, его наглости и эффективности я был в полном восторге. А главное, британские волшебники с их ограниченным взглядом на маглов попросту не найдут концов. Но столь быстрая добыча 100 миллионов фунтов домовым эльфам поставила меня в сложное положение. Хорошо, что успел выгодно договориться с Люциусом Малфоем. Изначально планировал долгую операцию по доставанию из тюрьмы кузины Беллатрисы, но теперь из-за контракта придется форсировать события. Как добраться до Азкабана, я знаю. Улучшенная окклюменция и память позволила вспомнить весь маршрут и рассчитать на карте местоположение тюрьмы для волшебников. Осталось придумать способ безопасно достать оттуда заключенную. Начал действовать сразу же, как только получил на руки от Добби сберегательную книжку на предъявителя. Проверка показала, что она не поддельная. Тут же я приобрел специализированный журнал для яхтсменов и приступил к изучению объявления о продаже моторных катеров. Самый приемлемый по цене вариант располагался на водном причале в Фалмуте. Созвонился по указанному телефону и договорился с компанией-владельцем. Далековато, но деваться некуда, пришлось бросать все дела, садиться на ближайший поезд на станции Паддингтон и ехать в городок Редрус в Корнуолле. Через 5 часов я был на месте. В Редрусе сменил платформу и аналогично поездом доехал до Фалмута. В настоящее время этот приморский город, с его 5 песчаными пляжами, является одним из излюбленных курортов в Южной Англии. Климат в районе Фалмута, благодаря проходящему здесь теплому океанскому течению Гольфстрим, мягкий, влажный, с присущими Средиземноморью растениями. Порт Фалмут знаменит своей естественной гаванью, являющейся по величине 3-й в мире. Добраться до нужного причала не составило труда. Таксист за небольшую сумму быстро довез меня до места. Белый моторный катер длиной 12 метров выглядел замечательно, несмотря на то, что был построен в 1937 году. Менеджер, тощий и подвижный молодой человек, нахваливал водный транспорт. «Сэр, не смотрите, что катер старый, он в отличном состоянии. Дизельный двигатель с валом, мощностью 27 лошадиных сил полностью обслужен и готов к работе. Да, большую скорость развить не удастся, но зато корабль надежный». Внутри каюта выглядела по-спартански. Тут была мойка и газовая плита, работающая от небольшого баллона с пропаном. Столик с диванчиком трансформировался в кровать, на которой при большой нужде сможет разместиться 2 человека. Еще 2 откидных койки имелись в небольшой каюте. На борту были даже биотуалет и душевая. Руль представлял собой деревянный штурвал. Никаких навигационных приборов за исключением компаса тут не имелось. Приборы старинные, лишь показывают температуру двигателя, обороты, скорости, запас топлива. И сколько вы таки хотите за этот хлам? Это не хлам, сэр, нет. Пытался убедить меня менеджер. Отличная, добротная лодка для прогулок. К ней мы бесплатно отдаем шлюпку, которую можно закрепить на борту. Сколько? 12 тысяч фунтов. Молодой человек, вы говорите не в те ухи. Я смотрю, но не вижу нового катера, цену которого слышу. Давайте по существу. Сколько стоит этот древний катер без навигационных приборов, с минимумом удобств и без шлюпки, которая мне совершенно не нужна? Сэр, это хорошая цена для рабочего катера. Да, сэр, уверяю, дешевле на рынке вы найдете лишь хлам. Вы мне будете говорить за этот хлам? Скажите хорошую цену или будем думать за ваших конкурентов. Сэр, если вам не нужна шлюпка, я могу сделать скидку, с грустью произнес менеджер. 10 500 фунтов, дешевле не могу продать. Что же, другой разговор, беру. Через час я стал обладателем катера, размещенного в порту Фалмута. Для управления подобным средством передвижения требуется специальное водительское удостоверение, но управлять им просто. Нажал на кнопку, подал вперед рычаг, катер поплыл. Знай себе, крути штурвал. Конечно, никаких прав на вождение катера у меня не было, зато имеется волшебная палочка и конфундус. Плыть предстояло далеко, аж в Шотландию. Для этого нужно обогнуть весь остров. А поскольку из меня ужасный мореход, то идти пришлось бы вдоль берега, чтобы не терять землю из виду. Посидев немного с линейкой над картой, я насчитал около 1100 морских миль, примерно 2000 километров. Учитывая крейсерскую скорость корабля в 9 узлов, получилось, что плыть своим ходом буду около 120 часов. Если считать, что плыть буду только днем, то получится, что только до нужного порта буду добираться 10 суток. Это было неприемлемо. Поэтому я поступил намного проще. Наложил маглоотталкивающие чары, уменьшил катер и положил в мешочек с расширенным пространством. Затем с помощью порт-ключа переместился домой в Лондон. Дома меня встречала Софа, уперев руки в бока. «И где тебя носит?» – спросила она. «Софа, ты великолепна, но у меня горят сроки по магическому контракту. Каждая секунда на счету. Я срочно еду в Абердин. Смотри у меня, узнаю за баб, выкручу Фаберже», – с угрозой произнесла супруга. «Ни в коем разе. Разве я могу знать за баб, когда дома ждет такая шикарная девушка?» Пришлось вызывать такси и ехать на вокзал Кинг-Кросс. Время было уже позднее, поскольку на поездку до лодочного причала и покупку катера ушло 7 часов. Но поезда в Абердин ходят допоздна. Следующий поезд уходил в 15 минут 10, но он идет больше 10 часов. Пришлось брать билет на него, поскольку следующий за ним отправляется без 10 минут 12 ночи, а в пути он на 40 минут дольше. Спать пришлось прямо в поезде на сидячем месте. Поезд был почти весь заполнен. На вокзал Абердина состав прибыл без 20 минут 8 утра. Позавтракав в вокзальном кафе, я стал думать, как лучше похищать Беллатрису. Варианта 2. В первом случае нагло выкрасть ее из камеры, но это поднимет серьезную шумиху. Второй вариант – поменять на человека под оборотным зельем, которого для верности придется прибить. Есть тело, нет дела, погибла преступница от суровых тюремных условий, об этом даже вряд ли сообщат общественности. С одной стороны, первый вариант проще. С другой стороны, Беллатриса моя родственница. Да, не самая лучшая. Я бы со спокойной душой позволил ей сгнить в камере, но ведь за ее освобождение положены хорошие деньги, миллион фунтов в галеонах, плюс от этого зависит свобода Добби, в которой я крайне заинтересован. Хайм Миллер славится качеством выполненной работы. Еще ни один человек не жаловался на брак. Даже в таком неприглядном деле, как освобождение заключенной, не хочется халтурить. Значит, делать работу стоит на совесть. В таком случае остается вопрос морали. Нужен человек, который вскоре погибнет. Хорошего человека жалко лишать жизни. Я не говорю, что не смогу этого сделать, но совесть будет мучить. Но если это будет плохой человек, полнейший мерзавец, то совесть останется спокойной, а рука не дрогнет. Внимание, вопрос, где среди бела дня в Абердине найти отъявленного мерзавца? Этот город с низким уровнем безработицы и преступности. Конечно, плохих людей всюду хватает, но найти их в небольшом городке с низкой криминогенной обстановкой непросто. Пришлось использовать дорогой козырь. Пара капель Феликс Фелицис отправились в рот. Несколько минут удачи мне сейчас совершенно не повредит. Возле вокзала стояли таксисты восточной внешности. «Такси», — обратился ко мне один из них. Это был невысокий мужчина лет 40 с темными волосами, темно-карими глазами, черной бородой. Уголки его толстых губ смотрели вниз, что вызывало чувство, будто мужчина чем-то недоволен. «Поехали, прокатимся по городу», — кивнул я. Старенький кэп отъехал от вокзала. «Вам нужны достопримечательности? Я покажу», — быстро произнес таксист. «Ага, а где тут проститутки?» Вопрос сорвался с губ по наитию. «О, сэр, вы обратились по адресу. Аджар знает, где хорошие девочки». Он поднес сложенные щепотью пальцы правой руки ко рту и сделал вид, что поцеловал их. «Ма, какие сладкие конфетки. А хотите молоденьких британок? Интересуют несовершеннолетние девочки? Хм. Притормозите на обочине, нужно подумать». «Конечно, как скажете». Водитель свернул к обочине и затормозил. Я дождался, когда он поставит машину на ручной тормоз. Нащупав в кармане палочку, достал ее, направил на водителя. «Империя». Глаза водителя остекленели. «Как тебя зовут?» «Аджар Али Махмуд», — сухим и спокойным голосом ответил таксист. «Скажи, Аджар, а откуда ты знаешь про девочек?» «Мы с друзьями и братьями похищаем белых девочек». «Рассказывай подробнее». «Британские дети для нас белый мусор. Мы похищаем школьниц, насилуем их, иногда накачиваем наркотиками и учим обращаться с оружием, чтобы уничтожать неверных. Руками белых девочек это лучше всего делать. Кто на них подумает? Мы запугиваем девочек, говорим, что если они кому-то расскажут, то убьем их родственников. Продаем номера их телефонов выходцам из Пакистана. Стоит позвонить, как они сами приедут. Мы делаем из них проституток и продаем на панели. Достаточно. Меня переполнял гнев и праведная ярость. А ведь недавно думал, что это спокойный город. Оказывается, и тут все плохо. Интуиция не подвела, а именно она, многократно усиленная зельем удачи, руководила моими действиями. Волшебники сильны своей интуицией, некоторые могут даже предсказывать будущее. Я давно привык доверять чуйке, а уж с Феликс Фелицис она сработала на 100%. Хотел негодяя? Получи и распишись. Сколько вас состоит в банде? 9 человек, включая меня, спокойно ответил таксист. Почему вас до сих пор не арестовали? Эти дуры так запуганы, что не обращаются в полицию. А если обращаются, то это бесполезно. У нас отличная крыша. Прокурор Абердина, Назир Асфал, брат моего друга. Он у нас главный, прикрывает и не дает хода таким делам. Полицейские просто не принимают заявления в случае изнасилования. Более того, они сами запугивают жертв, говорят, что будет только хуже. Потерпевшим некуда деваться. Как долго действует ваша банда и сколько было жертв? Мы тут работаем уже 21 год. Около 1000 девочек прошли через наши руки. Точно не помню. Всего 53 из них за все время обратились в полицию. Замечательно. С сарказмом произнес я. Вы таки мне подходите. Жаль, что мне нужен только один человек. Таким как вы как раз место в Азкабане. Аджар, вы таки не представляете, насколько прискорбно, что вам не удастся долго соседствовать с дементорами. Засунув руку в мешочек, я достал из него флакон с напитком живой смерти. Капнув несколько капель в крышку, протянул ее таксисту. Выпей. Аджар тут же выполнил приказ. Он выпил несколько капель зелья, после чего тут же отключился, повиснув на ремне безопасности. Забрав пробку из опустившейся руки таксиста, я закрутил флакончик и вернул его обратно в мешочек. Затем направил палочку на мужчину. Редуция. Прямо на глазах таксист стал уменьшаться в размерах. Когда он стал ростом с игрушечного солдатика, я аккуратно поднял его и погрузил в мешочек с расширенным пространством. Выйдя из кэба, я направился пешком до вокзала. Сев на нужный поезд, доехал до платформы, от нее пешком рукой подать до причала, с которого отправляется корабль на Азкабан. На сам причал не пошел, дошел до моря и достал из мешочка корабль в глубокой заводи, увеличил его до нормального размера, перелетел в него с помощью метлы, которую достал из того же мешочка. Мешочек у меня зачарован на совесть, он не просто имеет расширенное пространство, но и сам может уменьшаться до игрушечного размера. Дальше дело техники, то есть маги. Дезиллюминационные чары на катер и на себя, чары от шума, трансфигурировал полный бак топлива и полный вперед. Не знаю, как так быстро доплывает до места парусник, на котором доставляют преступников и авроров в Азкабан. Есть подозрение, что он зачарован, ибо мой катер делал на всех парах 9 узлов, но при этом до места назначения пришлось добираться 2,5 часа. Обманул меня менеджер. Он обещал 9 узлов крейсерской скорости, хотя сразу зародились подозрения, что двигатель мощностью 27 лошадиных сил не способен нормально разогнать такое судно. Зато недорого. Какой еще можно купить катер всего за 10,5 тысяч? Точно не лучше этого. Приближение к Азкабану почувствовалось по накатывающемуся ощущению безнадеги. Чтобы отогнать его и защититься от дементоров, я взмахнул палочкой и вспомнил ощущение от рождения дочерей. Экспекто патронум. Что-то маленькое серебристо-белое выплыло из кончика палочки. Если присмотреться, то можно различить маленького хомячка, напоминающего духа, который соткан из светящегося дыма. Это был весьма необычный хомячок, джунгарчик с серебристыми пейсами и умудренным, жадным взглядом. Таки ты знаешь, что делать. Серебристый хомячок с серьезным видом кивнул и забрался ко мне на правое плечо. Опять, ой-вэй, что за дух-хранитель мне попался. Обычные духи летают рядом с хозяином, а ты норовишь проехать верхом. Таки где ты видел ездовых евреев? Серебристо-белый хомячок правой лапкой поправил пейсы и упал на спинку, с комфортом развалившись на моем плече. Азкабан показался впереди во всей своей жуткой мрачности. Башня из черного камня возвышалась над скалистым берегом, о который с шумом разбивались волны. Вокруг тюрьмы кружили тени дементоров. Эти твари почуяли меня и стали слетаться к берегу. К пирсу я сразу не поплыл. Понятно же, что он будет под пристальным наблюдением. Забравшись на метлу, наложил на нее дезиллюминационное заклинание и взлетел над лодкой. Направив палочку на катер, уменьшил его, поднял в воздух и отправил в мешочек. Три дементора, несмотря на невидимость, подлетели ко мне на расстояние 5 метров. Но резко сорвавшаяся с моего плеча серебристая молния напугала их. Это телесный патронус в виде хомячка или, как говорят русские, дух-хранитель, отогнал темных тварей. Отлетев на 10 метров, дементоры зависли на высоте 5 метров над землей и боялись приблизиться. Внизу бушевали холодные темно-синие волны, с грохотом накатывая на берег. Долетев на метле до берега, я ступил на камни, увеличил мешочек и запихал в него метлу. Затем достал маленький ошейник, уменьшил мешочек и в специальные завязки продел его в ошейник. Следом наступило время метаморфизма. Взмах палочки, слова заклинания, сказанные шепотом, и ненадолго кусочек земли превратился в зеркало. Черты моего лица в отражении поплыли, пока я вновь не стал похож на старого Сириуса Блэка. Пришлось зафиксировать образ усилием воли, теперь он сохранится минимум на несколько часов. Взмахом палочки отменил трансфигурацию. Зеркало исчезло. Несколько дементоров подлетели слишком близко. В голове всплыли воспоминания, как я сижу в каменной камере тюрьмы. Серебристый хомяк сорвался с плеча и отогнал дементоров. Плохие воспоминания отступили. Убрав палочку в карман, я превратился в хомяка. Недовольный дух завис в воздухе и спланировал вниз. Теперь на земле находилось 2 хомяка. Обычный джунгарчик с персиковой шерсткой и серебристо-белый дух с пейсами. Дементоры потеряли ко мне интерес и стали быстро разлетаться. «Пока спрячься, я позову тебя, когда доберусь до нужного места». Моя речь в этом виде напоминала забавный писк, но дух-хранитель понял и уплыл в камень, словно провалился под землю. Поднапрягшись, я просунул голову в ошейник. На шее теперь болтался маленький мешочек. Словно ниндзя, бесшумный и смертоносный, я побежал в сторону каменной башни. Обежав ее по кругу, я достиг входной двери. Усилием воли изменил когти. Они стали огромными, острыми и очень прочными. Как же мне не хватало метаморфизма во время побега из этой тюрьмы. Скольких падений удалось бы избежать. Зато сейчас лез по двери без каких-либо проблем, быстро, словно по горизонтальной поверхности. Вскоре достиг решетки и перелез внутрь. Когти убрал, вместо них видоизменил мышцы. Я стал первым хомяком-культуристом. Увидь меня кто-нибудь со стороны, он бы обнаружил не милого джунгарчика, а маленького стероидного монстра, под шубкой которого бугрятся мышцы. Если натянуть на молодого Арнольда Шварценеггера облегающий меховой костюм персикового цвета и уменьшить актера-культуриста, то выйдет что-то похожее. С усиленными мышцами я мог легко запрыгивать на ступени, при этом двигался очень быстро, иногда перепрыгивал через 2-3 ступени. Вскоре достиг этажа с особо опасными преступниками. Мимо пролетел дементор, но он не обратил на меня внимания, я же от него шуганулся, и обежал по стене, инстинктивно отрастив уже опробованные когти. Как оказалось, за стену они позволяют цепляться немногим хуже, чем за дерево. Вскоре достиг камеры Беллатрис и Лестриндж. Она сидела там же, где и много лет назад. Забежав по деревянной двери из толстого бруса, я проскользнул сквозь прутья решетки и спрыгнул на землю. В камере в полный рост стояла и с ужасом в глазах на меня смотрела высокая женщина с волевым подбородком и темными глазами под тяжелыми веками. Ее волосы были темными, длинными и нечесанными, они свалялись и выглядели жирными. Лицо кузины после долгого заключения в Азкабане выглядело иссохшим, было похожим на череп, обтянутый мертвенно-бледной сухой кожей, на которой сказался недостаток нахождения в камере-одиночке. Хотя волшебница и сохранила остатки былой красоты, 11 лет, проведенные в неволе, сильно сказались на ее внешнем виде. Тюремная роба, серая в белую полоску, была грязная и на ее иссохшей фигуре висела подобно мешку. Беллатриса, глядя на меня, попятилась назад. Глаза женщины лезли из орбит. Ее можно понять, если бы я увидел хомяка, внешне напоминающего культуриста, тоже испугался бы. «А-а-а-а-а!» Раздался пронзительный женский визг. Крик Беллатрисы меня оглушил, он был крайне неожиданным в исполнении кузины. Мне казалось, что она бесстрашная, совершенно ничего не боится. От внезапной звуковой атаки я сел на задницу и помотал головой. Тонкий слух грызуна оказался чрезмерно чувствительным к столь сокрушительному оружию, как женские вопли ужаса. Беллатриса внезапно затихла. Она внимательно разглядывала мой ошейник и мешочек на нем. Ужас сменился волнением. Она с придыханием тихо, почти шепотом произнесла: «Почтовый хомячок, Мерлин подери, такого оригинального почтальона не припомню. Ты ко мне, ага». Мой писк Беллатриса не могла разобрать при всем желании, поэтому пришлось продублировать киванием. Изначально по плану я не собирался контактировать с кузиной в человеческом облике, для этого в мешочке лежал набор, который можно назвать «Освободи себя сам». Чтобы не пугать кузину, я вернул прежний милый облик домашнего хомячка Джунгарчика. Без мощной мускулатуры ощущал себя ущербным, но пришлось идти на жертвы, чтобы не вызывать повторной звуковой атаки. Стянув с шеи ошейник с мешочком, я передними лапками пододвинул его к Беллатрисе. «Это мне?» — с недоверием спросила она. «Ага, мадам, это вам на шару. От нашего стола, вашему». Пришлось вновь продублировать писк кивком. «Как мило!» — расплылась в улыбке Беллатриса, продемонстрировав черные от кариеса с желтыми налетом зубы. «Да уж, со стоматологической помощью в Азкабане совсем плохо, в смысле, никак». Осторожно, маленькими шажочками, кузина добралась до ошейника, наклонилась и взяла его в руки. Она стянула с ошейника мешочек, покрутила его в руках и нашла на боку крупную руну. Ведьма сразу сообразила, что нужно делать. Она прокусила палец и приложила рану к руне. Мешочек тут же увеличился в размерах до полноценного холщового мешка, при этом следов крови на нем не осталось. Первоначальный способ увеличения размера мешка создан под волшебную палочку. Можно просто направить заклинание увеличения или уменьшения, можно приложить палочку к руне и направить через нее магическую силу. На случай отсутствия палочки можно приложить к руне палец или ладонь, зависит от размера мешка. Если направить магическую силу в руну, то маленький мешочек увеличится, а в большом виде уменьшится. Для магов, которые слабы в бесполочковой магии, предусмотрен экстренный вариант, который использовала Беллатриса. Когда в руках кузины оказался огромный мешок, ее лицо засветилось от счастья. «Ох, это мне!» – радостно прошептала она. «Как это мило! Это от милорда? Он жив?» Говоря это, она одновременно с этим развязала завязки и запустила в горловину правую руку. Первым она извлекла письмо. По мере прочтения ее лицо исказила зловещая улыбка. «Здравствуй, кузина, чтобы ты была здорова, загорала на пляжах подальше от меня и играла не на моих нервах. Совет, не шуми о планах, вообще не шуми. Если хочешь жить долго и хорошо, не надо никому знать о твоем победе. Беги одна, тогда никто ничего не узнает. Если сильно захочешь помочь сидельцам Азкабана, с волей это сделать проще, чем рисковать единственной возможностью сбежать. Бесплатно тебя освобождать было не в моих принципах. На шару пусть пашут волонтеры. Помнится, я кое-кому однажды предлагал бежать, но некоторые дамочки, не буду показывать пальцем, слишком жадные для этого. Но мы же родственники, значит, должны помогать друг другу. Никаких претензий с твоей стороны не принимается, ты сама отказалась от прошлого шанса на обретение свободы. Ты не моя невеста, чтобы уговаривать, девочка уже взрослая и осознанно сделала выбор. Нашелся спонсор, который оплатил твое освобождение из Азкабана. Скажи за это спасибо мужу своей сестры. Он нанял нужного человека, который в свою очередь вышел на единственного и неповторимого специалиста по побегам из Азкабана. В мешке палочка Риона, порт-ключ до безопасного места, магловская лодка в уменьшенном виде, магл под действием напитка живой смерти, оборотное зелье, рябиновый отвар и одежда. Надеюсь, ты знаешь, что делать, но на всякий случай подскажу. Во флакон с оборотным зельем добавь свой волос, напои могла и убей его, чтобы не оставить следов, а лучше будет сымитировать самоубийство. Переодень его в свою тюремную одежду. Во что переодеться я положил, но за одежду решай сама, если хочешь, можешь обрадовать безопасное место своим появлением в неглиже. На себе используй редуция. Сопровождающий поможет тебе выбраться из тюрьмы. Добравшись до воды, используй лодку. Управлять ею легко. Нужно нажать большую красную кнопку и сдвинуть вперед рычаг на панели. Дальше крути штурвалом. Не забудь наложить на катер заклинание дезиллюминации и чары глушения звука. Эта магловская штука сильно шумит. Выбравшись на несколько сотен метров в море, воспользуйся порт-ключом. П.С. Верни хомяку мешок в уменьшенном виде вместе с ошейником и уничтожь письмо. П.П.С. Беги, Белла, беги. Под конец прочтения письма Беллатриса скрежетала зубами и злобно шипела. Сириус, скотина, подонок, убью, Да ты, может, Беллатриса вспыльчивая и слегка сумасшедшая, но глупой ее назвать нельзя. Кое-какие мозги в голове женщины сохранились, поэтому она постаралась прислушаться к совету и не стала распространяться вслух о том, что рвалось с языка. Глава 25-27. Глава 25. Хайм Миллер, его блестящего, он же Сириус Блэк. Беллатриса достала из мешка палочку и на несколько секунд замерла, с недоверием ее разглядывая. Ахахахахаха. По камере разнесся ее безумный смех. Кузина стояла, запрокинув голову, и смеялась, что есть сил. Да. Радость ведьмы нельзя было передать словами. Белла в этот момент выглядела безумней, чем в моих последних воспоминаниях. «Сири, за это я готова тебя даже не убивать», – прошептала она, нежно поглаживая палочку. Из соседней камеры послышался хриплый и усталый мужской голос. «Белла, ты совсем свихнулась? Август, иди к Мерлину в задницу», – громко воскликнула Беллатриса. «Сегодня я слышу твой поганый голос в последний раз. Ахахахахаха, точно окончательно свихнулась», – громко ответил заключенный по имени Август. Опомнившись, Беллатриса наложила на камеру заклинание тишины. Она произносила его шепотом. Затем ведьма стала доставать из мешка содержимое с таким счастливым выражением лица, словно распаковывала рождественские подарки. Маленький пакистанец был тут же увеличен. Катер после осмотра вернулся обратно в мешок, достав спортивный костюм, кеды и простое женское нижнее белье. Беллатриса обрадовалась. Магловские вещи, сказано это было с долей презрения, которая плохо сочеталась со счастливой улыбкой. Зато чистые. А за новое и чистое нижнее белье, Сири, я тебя даже не сильно пытать буду. Вот она, женская благодарность. И как после такого освобождать людей из тюрьмы? Ты ей даришь свободу, а она хочет вместо благодарности убивать и пытать. Нет бы, отблагодарить Хайма звонкими монетами. Хотя с деньгами у Беллатрисы будет туго, только она об этом еще не знает. В день выхода статьи в ежедневном пророке об ограблении Гринготтса я тут же ринулся проверять свой сейф. Он ведь как раз расположен на нижнем уровне. В тот момент стало понятно, чьи деньги пошли на оплату свободы двух разумных. Забавно, что Беллатриса, сама того не зная, заплатила не только за свою свободу, но и от широты душевной проспонсировала кампанию по освобождению домового эльфа-сестры. Пока я размышлял, Беллатриса успела переодеться в чистую одежду. В спортивном костюме она была похожа на узницу концлагеря, он висел на ней не лучше арестантской робы, но смотрелся намного приличней.